чего изволить? Боишься сам проявиться? Боишься взять инициативу на себя?» Вот таким я и был на репетициях Гамлета. Шел туда, куда велел идти Анатолий Васильевич. Во-первых, Эфрос, во-вторых, Гамлет. Что я могу вообще? Все немеет. Я был слепой, а поводырем был он. Гамлета Эфрос трактовал необычно. Это вообще одна из его удивительных черт – адаптировать свою концепцию к исполнителю, подчинить ее именно этому актеру. Гамлету Эфроса было под 40. Большой ребенок, которого обманули, обманули гадко, грязно. Анатолий Васильевич исходил из моих человеческих, психологических данных и потому убедил меня в том, что это моя роль. Мой текст, и Шекспир мой автор. Мне кажется, нет, я уверен, взаимопонимание пришло именно во время этой первой нашей работы. Мы тогда уже понравились друг другу, и случилось так, что съемки были прерваны в тот самый момент, когда я входил в творчество, когда уже мог отвечать за себя, когда перестал бояться. Но все было прекращено приказом свыше. Сейчас я об этом уже не жалею. Может, так оно и надо было. Не сыграть Гамлета, а просто испытать счастье этих репетиций. Недавно мне попалась книга со времени репетиции и съемок Гамлета. Я не доставал ее с полки. «Трагедия Шекспира». Испещренный пометками текст Гамлета. Держал книгу в руках и думал о том, что все эти тексты с пометками вложены в меня, словно определенная программа в компьютер. И кто может знать, если я и сам не знаю, сколько раз в моей жизни, в моих сыгранных ролях, эти оставшиеся где-то в глубине памяти пометки вспыхивали внезапно, почти бессознательно, и помогали мне в работе. И еще показалось тогда, если посижу подольше над этой книгой, я вспомню все до самых мельчайших деталей. И, может быть, выведу некую формулу. Роль Анатолия Васильевича в театре 20 века. Но вряд ли ее можно вывести. Он как воздух, которым продолжаешь дышать. А через год после нашего неудавшегося Гамлета Анатолий Васильевич пришел в Амхат и предложил мне роль Аргона в Тартюфе. И начались запойные, другого слова просто невозможно подобрать, репетиции. Когда мы начали разбор пьесы, я, как старательный ученик, записывал все на полях пьесы, делал комментарии к тексту. Анатолий Васильевич разбирает, а я записываю. На следующий день прихожу, читаю роль так, как записал, а Эфрос вдруг все переиначивает. Там, где было смешно, оказывается, надо драматично. Там, где была пауза, никакой паузы больше быть не должно, а вместо нее должна быть какая-то невероятная стремительность. Там, где самое серьезное, надо, чтобы все рассмеялись. Все, и партнеры, и публика. Я зачеркнул все и начал писать заново. Эфрос пробует, а я прилежно за ним записываю. Но проходит несколько репетиций, и все заново. Ни малейшего раздражения или недовольства у меня это не вызывало. Просто я понял... Передо мной режиссер, который уверен, что общается с профессиональными людьми, ждет от них не слепой готовности, а истинного сотворчества. Нет, сам-то он четко знает, что ему нужно, но хочет, чтобы мы пришли к этому. ощутили процесс работы.